и идеальных девушек с косами, тургеневских лолит, ходили слухи о Косте с гитарой из детского театра. Действительно, занавес открылся, и он появился в глубине сцены. Внимание! Мы забыли обо всем. У него было какое-то небывалое лицо. Тогда на экранах царил Кадочников, Дружников, Столяров, в крайнем случае Жаров, Черкасов, ну или рабочий паренек Крючков, Олейников, Черков. А Костя, наш Ефремов, был личный для каждого. Школьный, московский, с Пушкинской улицы, с известнейшего проходного двора. Кумир с гитарой. У Кости, к тому же, была странная манера говорить. Так говорят сейчас Кваша, Табаков, так говорил Евстигнеев. Он произносил фразы ясно, но слегка замедлением, с оттяжечкой в бас. Его непередаваемое тайное веселье как будто что-то обещало. Во всяком случае, от голоса Кости у девочек и мальчиков замирало сердце. Хотелось вокруг него стоять кружком, слушаться его, бегать для него за папиросами и пивом или быстро вырасти и куда-нибудь с ним пойти, куда угодно, вплоть до Воронка и знаменитой черной кошки. Я была ребенок натренированный, я уже писала. Росла во дворе райнарсуда и бывала из форточки подвального судебного туалета, из сырого ада, из-за решетки. От протянутой бледной руки брала деньги и бегала за Беломором. Короче, позови меня. Первая наша обоюдная встреча, однако, состоялась поздней весной 1973 года. И Олег Ефремов действительно пожал мне руку в своем кабинете в старинном здании МХАТа, еще не капитально разрушенном, и целы были пока древние кованые фонари, двери с переплетами, стулья, мхатовские портьеры и темные зеркала, и стояла глубокая репетиционная тишина в коридорах, когда мой незабвенный учитель Михаил Анатольевич Горюнов вел меня по этому благородному пути к кумиру моей первоначальной юности, с которым мне так хотелось куда-нибудь пойти. Однако что осталось в нас обоих с тех милых пор? Его-то затаенное веселье сильно приугасло. Он, видимо, познал нечто. Позади был современник, схватки с Фурцевой, напряженка с идеей коллективного руководства театром, многие роли, огромные в кино и не столь знаменитые в театре. Он явно предпочитал оставаться в тени, уходить в актеров, оттуда говорить их голосами. Мужская часть труппы уже изъяснялась на сцене и в жизни почти исключительно его интонациями. У меня тоже прошла довольно значительная часть жизни. К тому моменту я была нигде не работающая вдова с ребенком, что звучит не слишком весело. Таковой я, видимо, и выглядела. Но практикующий выпивоха Михаил Анатольевич знавал виды и похуже в лице актрис без грима и ролей и просто не замечал ничего. А пер вроде танка, держа меня на броне, как сына полка, чтобы доставить дитя к начальству и пристроить. К тому времени я уже написала для Горюнова уроки музыки. Он своего добился и был в данный момент счастлив. А Ефремов встретил меня не слишком весело. Он был занят. В его кабинете сидели какие-то известные люди, и это была краткая аудиенция. Он взглянул, что-то мелькнуло в его взгляде, как бы ширкнула диафрагма в объективе. Затем он милостиво спросил: «А еще что-нибудь у вас есть?» Проклятый вопрос. Последний вопрос в отношениях режиссера и драматурга. После него стороны расстаются. Я об этом догадалась сразу. Уроки не будут поставлены в Амхате.